Евгения. Осмотр номера Метальской потребовал от Жени напряжения всех душевных сил. Наталья Павловна то и дело отпускала вроде как в никуда колкие фразочки, описывавшие ее отношение к происходящему. И Женя, отлично понимавшая, кому это адресовано, старалась как можно меньше вслушиваться в слова эксперта. Приехавший на смену Илье Леша Медведев присоединился к Наталье Павловне, но работал более заинтересованно, стараясь не упустить ни единой детали. «А вот это что?» — вдруг сказал он, поворачиваясь к Жене и показывая миниатюрное устройство прямоугольной формы. «Ты где взял?» — сразу скинулась Наталья Павловна. «В чемодане?» «Да он же пустой! Я его в первую очередь отработала!» — возмутилась эксперт. Но Леша вдруг огрызнулся, чего за ним прежде не водилось. «А чехол внутри не открывали, похоже?» А там, между прочим, подшит карман, причем явно вручную, из другой ткани. И в него было вот это засунуто. Он снова повертел серебристый прямоугольник. «Дайте-ка сюда», — попросила Женя и осторожно взяла у Медведева устройство. «Это диктофон. Модель не новая, но, видимо, удобная. А зачем нашей дамочке такая штучка?» «Она журналист», — тут же сказал Леша. «Извините, Евгения Борисовна, я что-то осмотром увлекся. Совсем забыл сказать. Пока ехал с пристани, успел же пробить по базам МВД. Метальская Марта Демидовна сотрудничает с московскими интернет-изданиями и состоит в штате популярного глянцевого журнала. Пишет в основном о шоу-бизнесе. Сплетни разные, ну, такое, в общем. А это вы как узнали? Тоже в базе МВД?» — пошутила Женя. «Говорю же, от пристани долго ехал. Успел в интернете покопаться. Кстати, я говорил с капитаном парома, на котором она плыла. Сегодня как раз его смена. Так вот, он очень ее хорошо запомнил, прямо до мельчайших подробностей», — сказал Леша, чуть покраснев. «Я еще удивился. Почему? А он говорит, что по ней видно было, что не здешняя. Слишком отличалась от остальных пассажиров. Их в тот рейс было не так много. Паром шел почти пустой. А Метальская эта все время курила у борта и пыталась по телефону звонить. Но там же связи нет почти, пока до пристани не доберешься. И чемодан приметный у нее. Чехол на нем был надет, с картинкой, в виде большой черной бабочки. Есть такой», — откликнулась Наталья Павловна, кончиком ручки поддевая лежавший на нижней полке шкафа чехол. «Вот», — обрадовался Медведев. «А еще она матроса сигареты угостила. Тот сказал, что никогда не видел таких. Собрание, золотой обрез, разноцветная бумага», — машинально произнесла Женя, вспомнив о курке во дворе дома, где Метальская была убита. «Только вот какой у меня вопрос. Убили ее неделю назад примерно, а окурки вчера были свежие. Мог кто-то обнаружить труп в доме? Сигареты взять?» — сказала Наталья Павловна. Женя покачала головой. «Как вы это представляете?» «Испугался? А нормальный человек при виде трупа не испугаться просто не может, схватил сигареты убитой и побежал курить их в том же дворе, вальяжно устроившись на лавке. Там ведь не один окурок лежал. Вы же видели?» «Да, три штуки», — задумчиво произнесла эксперт. «Слюна на всех трех идентичная, принадлежала одному человеку. Не получается. Вы правы». «А что вообще журналисту московского глянца было нужно в Рябиновой горке?» — рассуждала Женя, расхаживая по номеру. «Мы пропустили момент, когда к нам перенесли московский кинофестиваль или какое-то еще событие подобного плана. Что могла здесь делать журналистка, в сферу интересов которой входят только светские сплетни?» Она включила диктофон на воспроизведение, но никакого звука не раздалось. Карта памяти была совершенно пуста, что тоже добавило вопросов. Ответов на них у присутствующих не нашлось, и они продолжили осмотр номера. Женя же поинтересовалась у дежурного администратора, почему до сих пор не появился директор. «Он сейчас?» — забормотала женщина. «Вы говорите это уже в третий раз. Давайте-ка пройдем в его кабинет и поторопим». Жучкова вышла из номера, оставив Медведева и Наталью Павловну вместе с понятыми заканчивать. Администратор провела ее на четвертый этаж, где находились все хозяйственные службы, а также кабинет директора и его заместителя. В довольно просторной приемной, спиной к окну, сидела за большим столом симпатичная блондинка с длинными прямыми волосами, такими выглаженными и отполированными, что они казались неестественными. «Русалка», — почему-то подумала Женя, окинув девушку цепким внимательным взглядом. «Милена, Дмитрий Геннадьевич у себя?» — спросила администратор, и девушка кивнула. «Да», — говорит по телефону, — «с кем-то из Москвы». При этом она бросила быстрый взгляд на Женю, словно проверяла, произвели ли ее слова хоть какое-то впечатление. «Придется ему помешать». Жучкова решительно взялась за дверную ручку и, проигнорировав возмущенный возглас секретарши, вошла в кабинет. «Дмитрий Геннадьевич, добрый день. Майор Жучкова, следственный отдел». Развернув удостоверение, представилась она сидевшему за столом полному моложалому мужчине лет 40. «Я просила вас подойти на осмотр номера, но вы, смотрю, нашли более важное занятие». Директор пожал плечами. «Был срочный звонок. Мы в номере уже больше 2 часов. Ну, я присяду, с вашего позволения». Женя устроилась за столом прямо напротив хозяина кабинета. «Потрудитесь, пожалуйста, объяснить, чем продиктована попытка скрыть исчезновение постоялицы в вашей гостинице. Госпожа Метальская не появлялась в номере около 7 дней, но никому в голову не пришло вскрыть номер и сообщить в полицию. Что вы хотели получить в итоге? Разложившийся труп? Но, насколько я знаю, в номере трупа нет», — заметил директор. «Это вы сегодня узнали, что его там нет. А ведь мог быть. Метальская могла потерять сознание, задохнуться, утонуть в ванне, повеситься, в конце концов. И никому нет дела? Табличка «Не беспокоить» висит на двери постоянно. И никому в голову не приходит, что в номере может быть плохо человеку. Мы же не можем взламывать номер. Для этого существует полиция. Вызываете наряд. Они приезжают. В присутствии понятых вскрывают дверь. Ну что я вам объясняю?» Женя вынула из папки лист бумаги и положила перед директором. «Попрошу объяснения по данному факту». Директор заметно скис, на лбу залегла морщина, брови нахмурились. «Это обязательно?» — кивнул он набелевший перед ним листок. «А вы до сих пор не понимаете, что это не розыгрыш к 1 апреля? По-вашему, у меня нет других дел? Пишите». Женя чуть повернулась, садясь удобнее. Забросила ногу на ногу и принялась осматривать кабинет. «Мне, наверное, нужен адвокат?» — вдруг спросил директор, оторвавшись на секунду от своего сочинения. «А я разве вас в чем-то уже обвинила? Мы еще даже разговаривать толком не начали. Я просто беру у вас объяснение. Если вы не намереваетесь вводить следствие в заблуждение, то и опасаться нечего, ведь так?» Ответить директор не успел. На столе что-то зажужжало, и раздался голос русалки. «Дмитрий Геннадьевич, у вас мобильный отключен, а вам звонит Марк Федорович». «О, владелец прорезался», — подумала Женя. «Интересно, знает уже, что я здесь, или по другому делу звонит?» Марк Железный владел гостиницей через подставное лицо. Жучкова об этом отлично знала и не могла понять, почему он скрывает этот факт. Ржавому в городе принадлежала почти половина коммерческой недвижимости. Это давно ни для кого особой тайной не являлось. Но он предпочитал держаться в тени и всюду расставил проверенных людей. Да и жил могущественный Ржавый не в центре города, как мог бы согласно своему статусу, а во врагах, хотя его дом там больше напоминал дворец, окруженный лачугами и бараками. Женя, в принципе, понимала его стремление быть ближе к своим. Так проще держать в узде мутных личностей, оседавших в неблагополучных оврагах. Его авторитет среди них был непререкаемым. Никто не смел оспаривать его слов и не нарушал негласных правил жизни, существовавших в стихийном поселении. Ржавый за неповиновение карал жестоко. Это тоже было известно всем. Женя же почему-то с первого момента, как увидела Марка Железного, не испытала к нему ничего, кроме брезгливого удивления. С одной стороны, Железный имел довольно респектабельный вид, неплохие манеры умел грамотно и хорошо говорить, но за всем этим сквозил уголовный налет, жизненный опыт, который словно пропитывал все, к чему прикасался этот человек. И дело было даже не в татуировках, которых у Железного, к слову, было не так много, а в каких-то еле уловимых волнах, исходивших от него. Женя не могла себе объяснить, почему она, видевшая за годы службы сотни уголовников разного пошиба, масштаба и уровня, именно от Железного как-то сразу почувствовала, если не прямую опасность, то уж необходимость держаться на расстоянии точно. «Милена», — рявкнул меж тем директор гостиницы, — «ты не видела, что у меня посетитель? Какой к чертям Марк Федорович еще? Не беспокой меня в ближайшее время всякой ерундой». «Не переигрывайте, Дмитрий Геннадьевич», — усмехнулась Женя. «Меня не касаются ваши отношения с господином Железным, пока они не переходят в разряд уголовно наказуемых. И давайте все-таки вернемся к вашим объяснениям». Она указала на лист перед директором. «У меня не так много времени,